Третье. Вместо продрязглой зимы за дверями царило лето, обдав духом цветущих лип. Он привычно для вероятника отфильтровал несхожести, но их было так много, что было куда проще принимать как есть. Изменения начинались с отсутствия как двигателей торговли, рекламы, так и бензиновых. Шпили высоток не серого или крашеного бетона и лукавого зеркального стекла, а из некого искрящегося вещества. Вместо чахлых полудохлых клумб с кучей окурков и пластиковых бутылок цветники, над головами обтекаемые стрелы машин. Утопия. Невозможная, очевидная утопия. В центре подготовки, а затем в оперативном штабе твердили, любая утопия есть вырождающаяся ветвь реальности. Как бы не так. Вырождающаяся ветвь или фантом обманки начал за версту. «Ты, того, извини. Я, наверное, слишком резко передернул к исходному миру, но то, что ты сказал, должно быть как можно быстрее озвучено». «Кем?» Задрал голову в детской попытке сосчитать количество этажей. «Стас, консультационным советом. В твоем понимании, всемирным советом. Мы не предполагали, что все так запущено». К их ногам шуршанием опустилась столистая стрела, и при виде эмблемы автоваза на двери Стас впал в ступор. «Садись, позже будешь красотами любоваться. При желании наши тоже могут делать нормальные машины». Подобных машин он не видел даже в лучистой цивилизации. Там обходились телепортацией, используя технику с неохотой, считая костылем и сознание. Внутри эргономично продумано. Спереди напоминающий самолетный штурвал, голограммный дисплей маршрута и шкала скоростей, минимум кнопок рычагов, максимум комфорта. Плавно поднявшись ввысь, глайдер слился с потоком собратьев, чьи движения в воздушном океане напоминали слаженность косяк рыб. Выбив трель на дисплее, Брама поднялся повыше, давая возможность рассмотреть раскинувшийся город. За время службы он повидал множество мегаполисов, блистающих, утонченных, ажурно-воздушных, а этот был какой-то домашний, привычный. Уходившие ввысь шпыли напоминали кроны серебристых тополей, чьи верхушки воздушных садов задевали облака. Удивительным образом был знаком, он не чувствовал себя чужаком и одиноким. Присмотревшись, с удивлением узнал Киев, с которого, собственно, и началась история знакомства с иерархией. Рядом с высотными иглами соседствовали почтенные древние хрущевки, престарелые родители в окружении возросших, возмужавших сыновей. Промелькнули уютные зеленые дворики, весь набережной, маковки лавры, протянувшиеся через русло Днепра паутинки мостов. На ревебережке, спускаясь к самой реке, начинался лес из дремучей чащобы, которого уходили ввысь соцветки орбитальных лифтов. Выскользнув из воздушного косяка, глайдер, набирая скорость, устремился в самую чащобу и вскоре стало виден отливающий синевой шпиль в обрамлении множества корпусов. Брама спрыгнул на траву, довольный произведенным на гостя впечатлением. Стас шагнул следом, рассматривая парк, из которого раздавались переливчатые птичьи трели и тянуло желанной прохладой. Глайдер описал над ними широкую дугу и взял обратный курс. Брама осмотрительно рассматривался по сторонам и, увидев написанный на лице вопрос, пояснил. «Привычка. На асфальте аномалий не видно, а трава колышется, и все как на ладони. Ты эту шевели ногами, а то смотритель спрашивать не будет. Засветит черенком по спине, чтоб знали стервоцы, как клумбы топтать». И точно, едва они успели убраться из виду, стараясь не наступить на диковинные огненные лепестки, как, словно из-под земли, явилась дородная тетка, неся закинутую на плечо тяпкой, подозрительно прищурясь. «Опять клумбы истоптал ирод! Места тебе мало, вот я сейчас...» «Поплюсь, но само, ей-богу, само, рефлекс, ну...» «Будет тебе рефлекс, как потяну посред спины держаком!» «Поплюсь, ну, не стремите перед гостем. Гость у нас не простой, а иномирный, к самому Семецкому». Та измерила Стаса взглядом, а потом пригрозила Браме, вплетая в русскую речь суржик. «Ну, иди уже. Но если поймаю на клумбах, у тебя еще один рефлекс образуется. Подцепи через сеньки плечи». Брама состроил виноватое лицо и бочком обошел бойкую смотрительницу, стараясь не поворачиваться к ней спиной. «Вижу, второй рефлекс уже имеется». Съехидничал Стас. «Уж больно, почти вот и смотрел». «И не говори. До сих пор чешется, зараза. Не больно, но обидно. Попало, как школяру за курову». Стас засмеялся. Это отражение ему определенно нравилось своей человечностью и мягкостью. снова поймал себя на мысли, что среди всевозможных утопий ни разу не видел коммунизма. Многое видел. Сытый, разжиревший, благополучный капитал с изысканными небоскребами для богатых и контрационная зона для прочих. Но для всех затянутое смогом небо. Мертвое радиоактивное пепелище с горстками выживших, идущих отчаянную войну за выживание. Миры без людей, опустошенные безжизненно, которые система списывала как несостоявшиеся, бесстрастно стирая из ткани реальностей. И что так, везде? Конечно. А как иначе? Сам увидишь. Был у меня похожий на тебя субъект. Капитан ВМФ США МакГрегор. Тоже кусился, высматривал, чтобы закричать «Вранье, обман!» Потом свекся. Оно понятно, чтобы из капиталистического мировоззрения перевостроиться на иное, надо прожить и переболеть на своей шкуре, хлебнуть до донышка, а уж потом высказывать мнение. И что, где он теперь? Да кто его знает? Галактика велика, а у синхров дел по горло. Ты второй раз о них упоминаешь, а затем отводишь разговор в сторону. Не хватает слов. Пиво попетляться, поточить, встречая приезжих, это да, это ко мне, а с разговором это к Семецкому. Кроме меня он сейчас единственный синхр на Земле. Остальные разлетелись. Кто на Альфу, кто по вероятностям. Вы освоили галактику? Изумленно уставился гость. Ну, освоили это слишком громко. Она велика, а звезд, подобно Солнцу, в ней знаешь. Поднявшись на ступеньках, пройдя вслед за брамой через высокие, обитые бронзой дубовые двери, опершись раму миноискателя, Стас впал в недоумение. От террористов, что ли? Не-а, от выворотников. Небожителей, то есть. Крепко они нам насолили, но на советского человека у них нет управы. Проходная предстала типичной совдеповской турникеткой, которая есть на каждом заводе, но вряд ли были такие огромные коты. Бисквит не шел ни в какое сравнение с огромным ковышовым котищем, не сводившим со Стаса злющих зеленых глазищ. «Вы, гражданин хороший, куда прячетесь? Пожалуйтесь к конторке. Рак, пол, вероятный индекс». «Род человеческий». Пол мужской, а с обозначением моего мира в вашей системе не знаком. Глянь, какой смелый. Обычно бледнеет, этот еще и препираться изволит. Я с вашим остатым племенем знаком и на такие штучки не ведусь. В кое веки Брама привела что-то стоящее. Обычно он девиц похищать изволит. А тут на тебе, вероятник и иерархов. Ты, Арчибальд, говори, да не заговаривайся. Напросишься в командировку на Альфу. Там вас дефицит. Пользоваться служебным положением запрещено коммунизмом. Вы к Семецкому? От него только ушел этот... Байон скосил глаза на вахтенный журнал. Михаил Архистратик. Напасть незваный. Михаил? Остолбенел Стас. I'm sorry. Вы, гражданин, проходите. Не загораживайте проход. Так нет уж никого. Есть, нет, мне без разницы. Инструкция для кого писана? Стас расписался в старомодном журнале, хотя рядом был развернут голограммный дисплей, фиксирующий происходящее в холле. Баюна удовлетворительно фыркнул и разлегся поперек стола. «А, спать на работе устав позволяет?» – вставил Брама. «Я в полглаза, вздремнуть к обеду или это сама природа, а пост не убежит, правильно?» Брама только отмахнулся. «Что взять с Баюна? А вот Кены дело другое, но ушли очень далеко, не сыскать». «Даже не спросишь, где таких взяли?» «У самого такой. Достал всех по самое не могу. Языкастый жуть. А ляпнул не в попад при начальстве, и его лишили голоса». «Это да. Начальство везде одинаково. Не любит, чтобы были умней его». Брама распахнул створку бряцающего лифта и пригласил внутрь. «Шок». Это слабое выражение увиденного. У распахнутого настежь окна, облаченный, выпущенный поверх линялых джинсов клетчатую рубаху, стоял пропавший архистратик всех небесных сил и не спеша курил. Его собеседник, повернув при виде Стаса голову, приветственно кивнул, а архистратик скупо ухмыльнулся. «Элиин, ну конечно, другой для этого слишком умен. Садись». «Хватит струну тянуться, а разговор будет долгий и душевный». Тот рухнул в кресло, не отводя изумленных глаз. А собеседник смотрел на вероятника. На вид ему было около 50, высокий залысинами лоб, пронзительные серо-зеленые глаза под очками в тонкой оправе. От него исходила уверенная молчаливая сила, равная, а то и превосходящая мощь самого архангела. Невозможно! Вероятность существ, равных высочайшим престольным духам. Неудивительно, что вероятники прохлопали их появление. Семецкий кивнул. «Не смущайтесь, Стас. Не против, если позволю вас так называть?» «Конечно же нет. Если Михаил тут, для чего же тогда я?» «Важен каждый человек, тем более вероятник, как вы. Верите вы или нет?» «Ну а до недавнего времени мы даже не подозревали о существовании вероятностей и вашей иерархии света. Были самым обыкновенным миром, самым обыкновенным течением истории. Но на беду, а может на счастье, в наше развитие вмешались существа, названные выворотниками, спровоцировавшие слияние с инфернальной вероятностью Агартии. Прослеживается аналогия с падшими духами, поскольку и цели, и методы не особо отличались от религиозных представлений. Как оказалось, это не так уж далеко от истины». «Но при чем здесь мы и иерархия?» «Дослушай до конца», не оборачиваясь, бросил Михаил. «Противостояние с этими существами в зоне их проявления, которое стало называться аномальной чернобыльской зоной, мы открыли в себе некий механизм, дающий возможность синхронизировать сумму человеческого существа, раздробленного во множестве вариантов в одном гармоничном естестве и личности, стать восстановленным атомом вечности». «Постойте, это же...» – пораженно прошептал Глин. «Потерянное звено эволюции. Ретроспекция нарушенной божественности человека. Прошедшие вышвырнули выворотника во свояси, говоря привычным вам термином, нулифицировали. Но восстановить изначальный принцип может только тот, кто является его истоком. В нашем грешном мире таких нет, но есть над нами. Но я говорю не о мирах, подвластных вашей иерархии, а о том свете неприступном, куда не смеет взирать даже престольные духи. Верно?» Михаил кивнул, загасив сигарету, и Стас впервые смог рассмотреть выражение его изможденных, обессиленных глаз. «Мы не смеем взирать в тот свет. И что там происходит, никто не знает, пока молчание не явит себя. Пресвятая Троица, тайна тайн – это вы, люди, высочайшие из возможных ступеней эволюции. Мы, наделенные волей и разумом, сотворены автоматы, обслуживающий персонал мироздания, не рождены, подобно вам, светоистина от светоистины. Когда произошло воплощение человека в сотворенное, некоторые не выдержали, одерницы сорвало крышу, он не мог смириться с тем, что сотворенному не стать рожденным, не творить подобно людям. Остальное тебе известно». «Не совсем». Не отрывая от Михаила глаз, бросил Семецкий. «Да, не совсем». Побледневшими губами промолвил Михаил. «Ради безопасности мы скрыли знания о вашей божественной природе, и для всех вы стали точно такими же сотворенными существами, как и мы, по непостижимой воле Творца, наделенной высочайшим даром творить жизнь из себя. Война на небесах утихла, мы разделились на две стороны, завися не имея без вас дальнейшей цели. Его цель может указать только Бог, а вы им не стали». «Значит... вы не собирались никого спасать, просвещать. Мы были младенцами, которых отобрали право расти, и тысячи лет вытешивались с нами, как игрушками. Да, это жестоко, но иного пути не было. Без вас мы бессмысленны. Кто знает, как возрастя, отнеслись бы к такой опеке. Паразитированию». А вновь добавил Семецкий. «Паразитированию». Устало подтвердил Архангел. «Аван за Ионом, мы разыгрывали перед вами акты божественного мира, коим вы поклонялись, и, следуя религиозности, не могли выйти за рамки игровой доски. Мы играли белыми, нежные, темными». «Вот почему любое злодеяние нижних является попущенным, вернее, допущенным, одобренным и разрешенным Богом. Но как же Христос? Он тоже придумка, иллюзия религиозного дурмана, которым вы нас поили, не желая терять власть?» «Нет, он приходил оттуда, из света истины, неожиданно воплотившись на земле и путая карты. Он ушел, А мы подстроились под новые реалии, сделав из его слов религиозную форму управления сознанием. За 2000 лет не было ничего такого, чего бы он ни сказал. Но оттуда больше никто не приходил, и вносить коррективы мы не могли. «Вранье, вранье», — шептал побледневший Стас. «Но как вы могли, Михаил, как вы могли?» «Не сделай этого, на небе снова разразилась бы война, и вряд ли бы кто-либо уцелел». Стас судорожно всматривался в потухшие глаза Архангела, а потом едва слышно прошептал: «Вы плохо знаете людей, Михаил. Много знаете о расчетливо привнесенных вами же пороках и страстях, но о сокровенной природе не знаете ничего. Не смогли разгадать одна из наших способностей — прощать. Прощать и любить. И я прощаю вас. Может, и не люблю, но уважаю и прощаю. Вы учились небеса морали и доброте, но разве без вас ее не было? Не было совести, сострадания, всего того, что нельзя отъять как часть естества. Я всегда вами восхищался и теперь восхищаюсь. Со своими выворотниками мы разобрались сами. А что делать со своими, решай сам. Твоя ответственность, твоя совесть. Насколько я понял, синхры – это изначальный человеческий мир, таких как Христос. У нас приходил еще Лист. Не напрасно пришел сюда, в мир, бывший на излете религиозности. Я знаю, что с ними делать. Ощущаю в себе движение неведомой силы, — прошептал Стас. Они получат просимое. Не совсем понял. Посмотрел вопросительно Семецкий. Они получат просимое. Взглянул на поднявшую голову архистратика Ильин. Нет невозможного. Они станут людьми. Повисла глубокая тишина. Сраженный словами Архангел застыл, не донеся руки до пачки с сигаретами. Семецкий хмурился, простодушный Брама, утомленный обилием непонятной метафизики, чесал голову. «Потому-то я ничего и не говорил. Завернуто всю голову сломаешь. Архангелы, боги, жуть какая. Но как у нас ведь тоже боги всякие. Отец там, сын, ну и прочий зверинец народов мира». «Наши появились при сотворении зоны. Чтобы, постигая тонкий мир, мы не выходили за рамки игровой доски. Темные стали выворотниками, раскаянные кенами. Потому и они ушли, чтобы не вмешиваться в наше развитие. В религиозных же формах и у нас были и архангелы, и ангелы, и прочие небожители с богами». Стас пошел рябью, поплыл, замерцал и, открыв глаза, взглянул на Михаила. Тот дернулся, как от удара, и, сползая на пол, припал к стене. Незримая волна понеслась во все стороны, словно отброшенного в гладь воды камня. Брама, охнув, подскочил к нему и усадил на диван у стенки. «Ты как, нормально, Архангел?» Разглядывая бледное лицо и мелкие бисеринки пота, спросил путник. «Какой же он теперь, Архангел? Самый что ни на есть. Человек». «Не понял». «Ждал иллюминации и свистопляски, как при синхронизации Агарти. Это естественный процесс, значит, предельно прост. Кто же знал, что Стас рывком синхронизирует, провернув мирозание вокруг себя? С другой стороны, до зоны ни у кого из нас не было активных тонких проводников, о которых мы не имели даже представления. У него же включенный в рабочий режим навык оперирования, хоть и с установленным лимитом и искусственными ограничениями иерархии. Теперь же ограничителей нет». Оно как-то само, словно открылась заслонка внутри и блеснула пламенем. «Михаил, вы как?» «Охренительно!» — криво улыбнулся архистратик. «А вот оно как быть человеком!» «А ты возражал, старше, отвоежав миры и иерархии. Стасик, мужик, что надо? Эка пригвоздил Мишу. Ну ничего, мы еще сделаем из него человека. Нам не привыкать. Всю иерархию перекрасим на раз». «Все бы тебе революции. Настоящий переворот должен происходить изнутри. Идите, у меня сейчас водка о слиянии граней». «Ну что, господа капиталисты, буржуины, архангелы, выдвигаемся. Наметим, так сказать, план культурных мероприятий». Поддерживая архистратика за плечи, путник пошел по коридору. Семецкий же развел руками и пожал руку Ильину. «Был рад знакомству, Стас. Чувствуй себя как дома. Теперь каждая вероятность – твой дом».